Эпилог. Общий завтрак в крепости выдался на редкость шумным и оживленным. Чен объявил, что все желающие служить его роду, возрожденному роду Джай, могут последовать за нами. Отправление назначил на следующий день. Собирался на полдень, но я его убедила, что слуги переезжают обычно семьями, с детьми и скарбом, а собрать все нужное за утро невозможно физически. Впрочем, готовых покинуть сытую устроенную жизнь в крепости оказалось немного. Чен честно обрисовал грядущие перспективы. Разрушенное поместье, удаленность от основных трактов, глушь и тяжелый труд. Дядя пытался возражать, оправдываться, но после просьбы показать доходные книги за прошедшие годы притих. К моему изумлению, ехать с нами собралась уже знакомая бодрая старушка. Она приходила с Чену двоюродной прапрабабушкой, но для простоты сокращала титул до старшей госпожи. «Можешь звать меня бабушка Джа», — милостиво разрешила матриарх клана. Мне оставалось лишь склонить голову в молчаливой благодарности за оказанную честь. Что-то подсказывало, что со старушкой мы поладим куда лучше, чем с тетушкой Джайри. Мы выехали на рассвете. За нами тянулся целый караван из 12 телег. Мычали бредущие за повозками коровы. Похрюкивали упакованные вверх ногами свинки, яростно возражали против заточения гуси. Я обожающе поглядывала на супруга, ловила его ответные страстные взгляды и довольно щурилась на летнее солнышко. Казалось, каждый цветок на пути расцветал ярче, пропитываясь нашим счастьем. В воздухе, неслышное человеческому уху, напряженно звенела радостная трель. «Принцесса Алого Двора нашлась!» Конец первой книги. Текст читала Алисия Май.